Господь им всем судья. Но и баб нельзя винить. Своя-то кровь резко гутарит. Старики спорили и переругивались до тех пор, пока не зазвонили к вечерне. А как только звонарь ударил в колокол, все трое встали, сняли шапки, перекрестились и чинно пошли в ограду.